Повесть об отплате за добро. Рассказ Макао Дзиная. Меня зовут Дзинай. Фамилия... Что ж, люди издавна называют меня Макао Дзинай. Слыхали, верно? Неудивительно. Я тот самый знаменитый вор. Да вы не беспокойтесь. Сегодня я пришел сюда за другим. Мне говорили, будто среди прочих отцов-миссионеров в Японии вы отличаетесь особенно высокими добродетелями. Коли так, то вам, может, и неприятно, что рядом с вами вор. Но ведь я не одним воровством занимаюсь. Кто служил приказчиком при Лусоне Сукэдзэймоне, удостоившемся даже приглашения во дворец Дзюраку? Сноска. Лусон Сукэдзэймон, крупный японский торговец конца XVI века, торговавший с островом Лусон, Филиппины. Дзюраку, резиденция Тоётоми Хидэёси, 1537-1598, фактического правителя Японии в описываемый период. Дзинай. А что за поэт, мастер стихов Ренга, подарил Сен-Норикю его любимый сосуд Мидзусаси для чайной церемонии, прозванный Акагасира, Красная голова? Сноска. Сен-Норикю, прославленный мастер чайной церемонии, формализовавший ее как искусство. Дзинай. А как, если уж на то пошло, звали переводчика из Омура, пару лет назад написавшего книгу под названием «Дневник порта Макао»? Снова Дзинай, а странствующий монах, который спас капитана Мальдонадо в драке на Сензюгаваре, а торговец чужестранными снадобьями у ворот храма Мёкокудзи в Сакае? Поинтересуйтесь-ка их именами и обнаружите, что все это Дзинай. Но главное, Дзинай — добрый христианин, который в прошлом году пожертвовал храму святого Франциска золотой реликварий с ногтем Девы Марии. Увы, сегодня рассказывать о том не досуг. Прошу лишь поверить, Макао Дзинай — такой же человек, как любой другой. Идет? Тогда расскажу вам, насколько смогу коротко, что у меня за дело. Я пришел просить вас помолиться за усопшего. Нет, он мне не родственник, и нет, кровь его я не проливал. Как его зовут? Зовут его... уж не знаю. Можно ли говорить, прошу вас. Помолитесь за упокой души. Назовем его Паула, японец. Не хотите? Конечно, будь я на вашем месте, явись ко мне Макао Дзинай, я бы тоже так легко не согласился. Попробую растолковать вам, в чем дело. Только обещайте, что ни одной живой душе не расскажете, даже под страхом смерти. Вот у вас крест на груди. Сможете сдержать клятву, если вам самому будет грозить распятие? Ох, нет, простите мои слова. Смеется. Мне, вору, вас, святом отце, сомневаться не пристало. И все же, если вы нарушите слово, внезапно серьезно, не знаю, будете ли вы гореть в аду, но в нашем мире кара вас не минует. Случилось это года два назад. В поздний ненастный час я, переодевшись в дзенского монаха Камусо, с закрытым лицом уже пятую ночь бродил по улицам зимнего Киото. Выходил лишь пробьют первую стражу и, потихоньку, стараясь не привлекать внимания, присматривался к домам. Для чего? Не стоит, пожалуй, и говорить. Я тогда собирался на время податься в Малакку, поэтому мне нужно было разжиться деньгами. Улицы, конечно, давно опустели, лишь в небе мерцали звезды, да неумолчно завывал ветер. Спускаясь по Агава-дори вдоль погруженных в темноту домов, я приметил на углу у перекрестка большой особняк. Там жил известный даже в столице Хадзёя Ясуэмон. Он торговал с заморскими странами и, хотя не мог сравниться с прославленным Суминакура, отправлял суда в Сиам и на Лусон и был человеком весьма состоятельным. Сноска. Суминакура. Один из трех основных торговых домов в Японии в конце XVI века. Я подумал, что судьба не зря привела меня к его жилищу, и довольно открытием решил воспользоваться моментом и немного поправить свои дела. Ведь ночь, как я говорил, была ненастная, а час поздний. Словом, все как нельзя лучше подходило для моего ремесла. Спрятав за бочкой для воды плетеную шляпу и посох, я быстро перелез через высокий забор. Эх, знали бы вы, что болтают обо мне на белом свете. Твердят, мол, Макао Дзинай владеет искусством ниндзя. Но вы-то человек образованный и вряд ли верите в подобные небылицы. Ниндзюцу я не обучен, и демоны мне не помогают. Все дело в том, что когда я жил в Макао, один судовой врач португалец научил меня разным техническим премудростям. Зная их, несложно вскрыть большой замок или отодвинуть тяжелую щеколду. Улыбается. До сих пор в нашей отдаленной от мира Японии таких воровских хитростей никто не знал. Ими мы, как и крестом и порохом, обязаны Западу. Вскоре я был внутри дома. Однако, прокравшись по темному коридору, я, к своему удивлению, обнаружил, что в столь поздний час в одной из небольших комнат, видимо, чайной, горит огонь и слышны голоса. «Чай в непогоду», — усмехнулся я и тихонько подкрался поближе. В тот момент я не заботился, что присутствие людей помешает делу. Меня тянуло взглянуть хоть одним глазком, каким изысканным удовольствием предается хозяин столь элегантного дома и его гости. Прижав ухо к раздвижным перегородкам фусума, я действительно услышал звук закипающей воды. Но кроме него раздавались чьи-то всхлипывания. «Женщина», — сразу понял я. Если в чайной комнате такого богатого дома глубокой ночью льются женские слезы, это явно неспроста. Затаив дыхание, я заглянул внутрь. К счастью, фусума были приоткрыты, и между ними оставалась щелка. При свете обтянутого бумагой фонаря я увидел свиток, похоже, старинный, в нише таканома и цветы хризантемы в настенной вазе. Как и следовало ожидать, комната была отделана сдержанно и с большим вкусом. Прямо передо мной сидел старик, видимо, хозяин дома, Ясоэмон. Одетый в хаори с мелким орнаментом, он застыл неподвижно, скрестив руки на груди и как будто прислушиваясь к кипению воды. Рядом с ним расположилась элегантная пожилая женщина, я видел ее в профиль, с уложенными в пышную прическу волосами. Женщина это время от времени принималась рыдать. «И к богатым людям приходят несчастья», — подумал я и невольно улыбнулся. «Это не значит, что я желал зла супругам Ходзёя. Мне, чье имя уже 40 лет проклинают на все лады, в радость видеть, что и самые удачливые на первый взгляд люди подвластны ударам судьбы». Стоит узнать о подобном, и губы так и норовят расплыться в улыбке, с жестоким выражением на лице. Печали стариков меня забавляли, вроде спектакля кабуки. Саркастическая усмешка. Впрочем, ни одному мне это свойственно. Взять хоть модные повести с картинками, которые все так любят. Там ведь только и пишут, что о чьих-нибудь злоключениях. Через некоторое время Йосеймон сказал со вздохом: «Раз такое случилось, то ни слезами, ни криком не поможешь. Думаю, завтра дать всем в лавке расчет». Тут стены задрожали от мощного порыва ветра, заглушив его речь. Йосеймон что-то говорил о своих делах, но я ничего не расслышал. Меж тем он, кивнув, сложил руки на коленях и поднял взгляд к покрытому бамбуковым плетением потолку. Густые брови, выступающие скулы, длинный разрез глаз. Чем дольше я смотрел в его лицо, тем сильнее убеждался, что он мне знаком. «Господь наш Иисус Христос, молю тебя, даруй силы мне и моей жене», — забормотал Йосеимон, закрыв глаза. Казалось, и старуха вместе с мужем молилась о божественном заступничестве. Я, не мигая, продолжал всматриваться в его лицо. Тут дом снова вздрогнул под порывом бури, и меня озарило. Я вспомнил один случай, произошедший 20 лет назад, и ясно увидел в этих воспоминаниях фигуру Йосеимона. Тогда... Нет, рассказывать ни к чему. Скажу лишь, когда я был в Макао, один японский капитан спас мне жизнь. Пути наши разошлись, я даже не узнал его имени. И сейчас, увидев Йосеимона, я понял, что тот самый капитан передо мной. Пораженный этим невероятным совпадением, я продолжал разглядывать старика. Теперь мне казалось, будто от его широких плеч и узловатых пальцев до сих пор веет морской пеной, вскипающей у коралловых рифов и ароматами гор, поросших сандаловыми лесами. Закончив, наконец, молиться, Йосеимон сказал жене: «Делать нечего, положимся на волю Господа. Вода вскипела, и то хорошо. Не заваришь ли мне чаю?» «Сейчас. Одно мне не вмоготу», — дрожащим голосом, борясь со слезами, промолвила та. «Снова ты ропщешь. Пусть Хадзё Мару затонула, и деньги мы потеряли». «Нет, я не о том. Будь с нами хотя бы наш сын, Ясабуро». Слушая этот разговор, я вновь улыбнулся, но на сей раз не потому, что меня забавляли несчастья супругов. Пришло время рассчитаться со старым долгом. Вот что грело мне сердце. Даже я, беглый преступник Макао Дзинай, умею радоваться такому. Да нет, пожалуй, только я и умею по-настоящему. Саркастично. Жаль мне добродетельных людей. Они и знать не знают, какое это наслаждение разок сделать хорошее дело вместо дурного. «Да и слава Богу, что его нет!» Йосеимон с горечью отвел глаза и уставился на бумажный фонарь. «Вот если бы у нас были деньги, которые он пустил на ветер, может, и удалось бы избежать разорения, поэтому я от него и отрекся». Тут Йосеимон изумленно возрился на меня, ведь я безмолвно раздвинул створки Фусума и остановился на пороге комнаты. Нужно сказать, каким я предстал перед хозяевами. По городу я бродил в обличье монаха, а оставив у дома шляпу, на иноземный манер повязал голову платком. «Ты кто?» Йосеимон не по возрасту быстро вскочил на ноги. «Не пугайтесь. Меня зовут Макао Дзинай. Прошу, молчите. Да, я Макао Дзинай, известный вор, но к вам я в столь поздний час пришел не поэтому». Я снял с головы платок и уселся напротив Йосеимона. Что было дальше, вы, наверное, и сами можете догадаться. Я дал слово. Я спасу Хадзёя от разорения и тем отплачу ему за добро. В 3 дня и не днем позже я доставлю 6000 связок монет. Эй, не шаги ли там за дверью? Пожалуй, теперь закончим. Завтра или послезавтра я приду снова. Тайна. Есть созвездие наподобие Большого Креста. Оно сияет в небе над Макао. Но в Японии его не видно. Так и я должен исчезнуть в этой стране. Не то согрешу перед душой Паула, того самого, за кого сегодня просил помолиться. Спрашиваете, как я скроюсь? О том не беспокойтесь, я могу уйти в любой момент, хоть через вон то окошко высоко в кровле, хоть через широкий дымоход. Снова прошу вас об одном. Ради спасения души моего благодетеля Паула не говорите никому о нашей встрече. Рассказ Хадзёя Ясаимона. «Святой Отец, выслушайте мою исповедь. Быть может, вам известно про знаменитого нынче вора по имени Макао Цзинай. Рассказывают, будто это он жил в пагоде храма Негора Дэра, будто он же украл меч у самого Тоётоми Хидэёси, и будто далеко в заморских краях на наместника острова Лусон покушался тоже он. Сноска. Негора Дэра. Храм в префектуре Вакаяма, известный своими монахами-воинами, искусными в том числе в обращении с огнестрельным оружием. В описываемый период, вторая половина XVI века, храм принимал активное участие в феодальных войнах. «Вы, может, статься, слышали и о том, что на днях его, наконец, схватили, обезглавили, а голову выставили на мосту Итидзё Модорибаси. Этот Макао Цзинай оказал мне великую услугу, но из-за его услуги меня теперь постигла и великая печаль. Позвольте, я поведаю, что случилось, и помолитесь Отцу Небесному, дабы он явил милость грешному Хадзёя Ясаимону. Все произошло 2 года назад, зимой. В море тогда непрерывно бушевали шторма, и мое судно Ходзё Мару погибло, а с ним и вложенные деньги. Несчастья преследовали нас одно за другим, семья очутилась на грани разорения, словом, дела шли хуже некуда. Как вы знаете, у нас, торгового люда, друзей не бывает, только поставщики и покупатели. Потому помощи ждать было неоткуда, и в тот момент, казалось, наше семейное дело вот-вот пойдет ко дну, будто огромный корабль, затянутый в водоворот. И вот однажды ночью, о, ту ночь я никогда не забуду. На улице было не ненастно, мы с женой, не обращая внимания на поздний час, сидели в известной вам чайной комнате и разговаривали. Как вдруг на пороге появился человек, никто иной, как Макао Цзинай, в обличье дзенского монаха с повязанным на голову платком. Я, конечно, испугался, да и разозлился. Но что же я услышал от Цзиная? Оказывается, он пробрался ко мне в дом, думая ограбить, но увидел в комнате огонь, услышал голоса, и, раздвинув фусума и заглянув внутрь, узнал во мне того самого Хадзёя Ясаимона, который спас его 20 с лишним лет назад. И правда, я вспомнил, я тогда был капитаном галеры Фусты, ходившей в Макао. Однажды, когда мы стояли в тамошнем порту, я спрятал у себя японского паренька, совсем юного. У него еще и борода почти не росла. Мне он рассказал, будто в пьяной драке случайно убил какого-то китайца и потому скрывался от погони. Выходит, теперь он стал прославленным вором по прозванию Макао Цзинай. Я понял, он говорит правду, и, порадовавшись, что в нашем доме уже все спят, первым делом спросил, что ему угодно. Цзинай поведал, мол, желает отплатить мне за добро, совершенное 20 лет назад, и потому спасет торговый дом Хадзёя, чего бы ему это ни стоило. Сколько, мол, мне нужно? Я невольно усмехнулся с горечью, не смешно ли ожидать помощи от вора. Если бы у Макао Цзиная были такие деньги, он бы уж точно не полез ночью в мой дом в надежде поживиться. Однако, когда я назвал сумму, он, лишь слегка покачав головой, ответил небрежно: За одну ночь собрать трудновато, но если я подожду трое суток, он мне непременно все доставит». Деньги были и правда большие, целых 6000 связок монет, так что я и сам не знал, можно ли на него рассчитывать. «Шансов не больше, чем при игре в кости», — заключил я про себя. В ту ночь Дзинай не спеша выпил чаю, который заварила для него моя жена, и вновь ушел в ненастье. На следующий день он обещанных денег не принес. Не принес и на второй. На третий же. В тот день шел снег, стемнело, а новостей по-прежнему не было. Я уже говорил, что не слишком полагался на слово Дзиная, однако работников решил пока не рассчитывать и ждал, что будет дальше, видимо, в глубине души все-таки надеясь на лучшее. На третью ночь я сидел перед фонарем в чайной комнате и напряженно прислушивался, стоило только скрипнуть снегу на улице. Когда пробили третью стражу, в саду, куда выходила чайная комната, послышался шум, похожий на потасовку. Меня будто молнией пронзило. Я сразу подумал про Дзиная. Уж не попался ли он караулу? С этой мыслью я, подхватив фонарь, распахнул высокое окно сёдзи, ведущее в сад. В глубоком снегу под склонившимся бамбуком боролись два человека. На моих глазах один из них оттолкнул противника, нырнул в тень под деревьями и бросился к ограде. Зашуршал снег, слышно было, как кто-то карабкается по стене, и в следующий миг все стихло. Беглец, похоже, благополучно соскочил с ограды на улицу. Оставшийся не стал его преследовать и, отряхиваясь от снега, молча подошел ко мне. «Это я, Макао Дзинай». Я, не успев еще прийти в себя, оглядел его. Дзинай сегодня был в рясе монаха с намотанным на голову платком. «Ну и шум вы подняли. Надеюсь, никого не разбудили?» Дзинай, входя в комнату, криво усмехнулся. «Хотел пробраться сюда тихо, и вдруг вижу, кто-то пытается заползти под дом. Думал его схватить да заглянуть в лицо, что это за птица, но он сбежал. Я, как уже говорил, тревожился о караульных и потому спросил, не из них ли был человек. Но, по словам Дзиная, выходило, что никакой не караульный, а вовсе даже другой вор. Вор! Схватил вора!» Удивительные вещи бывают на свете. Теперь уж не Дзинай, а я сам, — криво усмехнулся. Однако я пока не знал, принес ли он деньги, и потому на сердце у меня было неспокойно. Видимо, Дзинай прочитал это на моем лице, потому что, невозмутимо развязав пояс, выложил перед очагом сверток с монетами. «Не тревожьтесь! Все 6000 связок здесь. На самом деле большая часть еще вчера была готова, но не хватало 200, и я решил подождать до сегодняшнего вечера. Возьмите все, а вчерашние деньги я незаметно от вас припрятал здесь, под полом. Видно, тот вор о них пронюхал, вот и пришел». Я слушал его как во сне. Хорошо ли брать деньги у вора? «Нет нужды спрашивать у вас, и так ясно, что плохо. Но не зная, принесет он их или нет, я совсем не думал о хорошем и дурном. А теперь, как мне было сказать, мол, не возьму? К тому же, если не взять, то ведь не только я, и мои близкие окажутся на улице. Прошу вас, поймите меня и отнеситесь милосердно». Молча склонился я перед Дзинаем до земли, и слезы текли по моим щекам. С тех пор прошло 2 года, и от Дзиная я ничего больше не слышал, но втайне от всех неустанно возносил Деве Марии молитвы о его благоденствии, Ведь стараниями этого человека моя семья избежала разорения и продолжала жить в довольстве. И что же вы думаете? Недавно я услышал, Макао Цзинай схвачен и казнен, а на мосту Мадарибаси выставлена его голова. Я был поражен и тайком его оплакивал, но если подумать, разве не закономерна такая участь? Скорее удивительно, что ему столько лет удавалось избегать Божьей кары. Я подумал, как бы то ни было, нужно отдать последний долг моему благодетелю, и потому, не откладывая, отправился сегодня в одиночку на мост Итидзё Мадарибаси, где водрузили голову. Добравшись туда, я первым делом увидел огромную толпу. Все было, как водится в таких случаях. Белая табличка с перечислением преступлений казненного, охраняющие голову стражники. Но сама голова, надетая на связку из трех бамбуковых кольев, ужасная окровавленная голова. Как мне об этом сказать? Увидев до синевы бледное лицо, я остановился, как вкопанный, прямо посреди оживленной дороги. Это был не он, не Макао Цзинай. Густые брови, шрам между ними, выступающие скулы. Ничем казненный не походил на Цзиная. Но меня вдруг как громом поразило, кровь застыла в жилах, и я мгновенно перенесся в другой мир, далеко-далеко от бурлящей вокруг толпы и насаженной на колья головы преступника. Да, передо мной был не Цзинай. Я словно видел самого себя, каким был 20 лет назад, как раз тогда, когда спас ему жизнь. «Ясабуро!» — едва не закричал я, но язык прилип к небу. Не в силах вымолвить ни слова, я лишь дрожал всем телом, как в лихорадке. «Ясабуро!» Я смотрел на отрубленную голову сына и никак не верил, что вижу ее наяву. Он будто наблюдал за мной сквозь полуоткрытые веки, пристально, слегка запрокинув голову. «Что произошло? Неужто моего сына по ошибке приняли за Цзиная? Но такое недоразумение разрешилось бы на первом допросе. Или, может, мой сын и был Цзинаем? А тот, кто пробрался ко мне в дом в обличии дзенского монаха, лишь назвался чужим именем? Нет, и это невозможно. Кто еще во всей Японии, кроме Цзиная, смог бы в точности, как обещал, собрать за 3 дня целых 6000 связок монет? Тут я вспомнил, как 2 года назад в снежную ночь Цзинай схватился с кем-то в моем саду. Силуэт неизвестного противника вдруг ясно встал у меня перед глазами. Кто же это был? Может, как раз мой сын? Если уж на то пошло, да, я видел его лишь мельком, но он и правда напоминал моего Ясабуро. Или, быть может, мне лишь почудилось, если же то был мой сын? Я, будто очнувшись от сна, всмотрелся в отрубленную голову. Казалось, на посиневших, странно оплывших губах еще можно было разглядеть улыбку. Улыбка на устах отрубленной головы. Вы верно рассмеетесь, услышав о таком. Я сам сперва подумал, что это лишь обман зрения, но сколько бы я ни вглядывался, мне все виделось подобие загадочной улыбки на пересохших губах. Долго-долго смотрел я на нее, не в силах оторваться. В конце концов и мои губы сложились в улыбку, и одновременно в глазах сами собой вскипели горячие слезы и покатились по щекам. «Отец, простите меня!» — казалось, безмолвно говорила мне улыбка сына. «Простите мне, отец, мою сыновнюю непочтительность. Тогда, 2 года назад, снежной ночью, я тайком крался к дому, думая попросить у вас прощения. Мне неловко было днем у всех на глазах приходить в лавку, поэтому я дождался темноты, намереваясь постучать в окно, чтобы с вами повидаться. Но тут я к своей радости заметил свет, пробивающийся сквозь щели в ставнях чайной комнаты, и осторожно направился туда, как вдруг кто-то в полной тишине внезапно схватил меня. Что было дальше, отец, вам известно. Все произошло так неожиданно. Я увидел вас, оттолкнул противника и сбежал, перемахнув через ограду, разглядев в отраженном от снега свете фигуру того, с кем боролся. Я с удивлением увидел этот дзенский монах. Заинтересованный, я, убедившись, что погони нет, решился рискнуть и опять прокрался к окну чайной комнаты. Сквозь бумажные перегородки я слышал разговор внутри. «Отец! Дзинай, спасший торговый дом Хадзёя, наш благодетель. Я решил непременно помочь ему, если он окажется в опасности, и тем самым отплатить за добро, пусть даже ценой собственной жизни. Кто и сможет вернуть долг, как не я, никчемный бродяга, которого изгнали из семьи? 2 года я ждал удобного случая, и вот случай настал. Прошу вас, простите, что я был плохим сыном, но пусть я ступил на дурную дорогу, по крайней мере, я смог отплатить за добро, сделанное моей семье. Это мое единственное утешение. По пути домой я плакал и смеялся одновременно, вознося хвалу сыну за его самоотверженный поступок. Вы, быть может, не знаете, но мой Ясабуро принял нашу веру и даже получил имя Паула. И все же, как зла оказалась к нему судьба, да и не только к нему. Ведь если бы Макао Цзинай не спас мою семью от нищеты, мне не выпало бы того горя, которое терзает меня сейчас. От этой мысли я никак не могу отделаться, хоть она и причиняет мне невыносимую боль. Что хуже, увидеть разорение семьи или потерять сына? С мукой в голосе. «Молю вас, спасите меня. Если так пойдет дальше, я могу возненавидеть Дзиная, своего благодетеля». Долгие рыдания. Рассказ Пауло Ясабуро. «Святая Мария, на рассвете мне отрубят голову, и когда она упадет на земь, моя душа, подобно маленькой птичке, взмоет в небеса и устремится к тебе. Но нет, я в жизни творил одно только зло, а потому, наверное, и после смерти не отправлюсь в сияющие райские кущи, а буду низвергнут в ужасное пекло инферно. Тем не менее, я доволен. Ни разу за 20 лет на земле мое сердце не радовалось, как сейчас. Мое имя — Хадзёя Ясабуро. Но когда мою отрубленную голову выставят на всеобщее обозрение, я буду зваться Макао Дзинай. Я стану тем самым Дзинаем. Можно ли представить себе лучшую участь? Макао Дзинай! Каково звучит? Красивое имя, правда? Стоит мне произнести его вслух, и кажется, будто темное узилище, где я заперт сейчас, наполняется небесными розами и лилиями. Никогда мне не забыть ту снежную ночь 2 года назад. Я тайком пробрался к дому отца, надеясь разжиться деньгами на игру, но сквозь щели в сёдзи было видно, что в чайной комнате еще горит огонь, и я попытался осторожно заглянуть внутрь, как вдруг кто-то, не говоря ни слова, схватил меня сзади за ворот. Я вырывался, не тут-то было. Напавшего я не видел, но силу он был необычайный. Пока мы боролись, сёдзи в чайной комнате раздвинулись, И никто иной, как мой отец, Есаимон, выглянул в сад с фонарем в руке. Собрав все силы, я вывернулся из рук противника и перемахнул через высокий забор. Пробежав полквартала, я спрятался под навесом и огляделся. Вокруг, куда ни глянь, было белым-бело и ни души. Лишь ветер взметает снежную пыль. Похоже, за мной никто не гнался. Кто же это был? Я видел его лишь мельком, но разглядел, что он одет как монах. Вот только сильные руки. Да и дрался он умело. На монаха совсем не похоже. И не странно ли, что в эту снежную ночь в сад вдруг забрел монах? Поразмыслив, я решил рискнуть и осторожно вернуться к отцовскому дому. Прошло около часа. Снег, к счастью, утих, и я увидел, как подозрительный монах теперь направляется вниз по улице Агава-Дори. Макао-Дзинай, самурай, поэт, горожанин, монах, обличьем его нет числа, но все это знаменитый в нашей столице вор. Я тихонько последовал за ним, сердце мое наполняло радость, какой я еще не ведал. Макао-Дзинай, Макао-Дзинай, я до того им восторгался, что даже видел во сне. Он украл меч у Томи Хидеоси. Он похитил драгоценные кораллы у Симуроя. Сноска. Симуроя Камбей. Еще один крупный торговец конца XVI века. Сямуро означает Сиам, нынешний Таиланд, указывая на основное направление торговли. Он срубил райское дерево в саду у князя провинции Бидзен. Он украл часы у капитана Перейры. Он взломал за одну ночь 5 амбаров, одолел и убил разом 8 самураев из Микавы. И много еще деяний, на которые никто прежде не отваживался и о которых будут рассказывать потомки, совершил Дзинай. А теперь он шел передо мной по тускло освещенной заснеженной улице, сдвинув на бок плетеную шляпу. Просто увидеть его своими глазами — разве не счастье? Но мне этого было мало. Дзинай я нагнал за храмом Дзёгон-дзи. Там нет домов, только тянется глинобитная ограда, и потому даже днем безлюдно и легко скрыться от чужих взглядов. Дзинай, однако, при виде меня был не особенно удивлен и спокойно остановился. Опершись на свой посох, он не проронил ни слова, будто ожидая, что я скажу. Я робко склонился перед ним до земли. При виде его невозмутимого лица у меня вдруг язык отнялся. «Умоляю, простите мою дерзость. Я сын Хадзёя Есаимона, меня зовут Есубуро». Кое-как произнес я, наконец, с пылающим лицом, «Я шел за вами следом, потому что хотел просить вас». Дзинай лишь кивнул, но мне, робевшему перед ним, и это казалось огромной удачей, я немного приободрился и, как был, стоя перед ним на коленях в снегу, коротко рассказал обо всем. Как отец меня выгнал, как я связался с дурной компанией, как сегодня вечером пробрался к родительскому дому, надеясь тащить деньги, как случайно столкнулся там с ним, Дзинаем, и слышал о его тайном сговоре с моим отцом. Дзинай так и не проронил ни слова и только холодно смотрел на меня. Я же, завершив свой рассказ, продвинулся чуть ближе и заглянул ему в глаза. «Я в долгу перед вами за добро, что вы сделали моей семье. В благодарность хочу стать вашим подручным. Прошу вас, позвольте пойти с вами. Я умею воровать, умею поджигать, умею и другие темные дела проворачивать получше многих». Дзинай по-прежнему молчал, и я, ощущая, как бешено бьется сердце в груди, с жаром продолжал. «Позвольте мне вам служить. Я буду работать изо всех сил. Я бывал в разных землях — Киото, Фусими, Сакаи, Осака. Могу за один день пройти 15 ри». Сноска. Ри. Японская мера длины. Около 4 километров. «Могу поднять одной рукой 4 мешка риса. и убивать уже приходилось. Пару человек, умоляю, возьмите меня с собой. Я для вас на все готов. Скажете белых павлинов из замка Фусими украсть? Украду. Скажете колокольню храма святого Франциска сжечь? Сожгу. Скажете похитить дочь правого министра? Будет сделано. Скажете отрубить голову чиновнику? Но говорить я не смог. Пинок опрокинул меня в снег. «Дурак!» — бросил Дзинай и развернулся, чтобы уйти. Я, как безумный, вцепился в край его рясы. «Прошу, не прогоняйте меня. Все равно я от вас не отстану. Ради вас в огонь и в воду пойду. Помните в баснях Эзопа льва, царя зверей, спасла мышь?» Сноска. Басни Эзопа стали известны в Японии благодаря европейским миссионерам, начиная с конца XVI века. «Я буду вашей мышью. Я...» «Замолчи. Никогда Дзинай не будет в долгу у такого, как ты». Он оттолкнул меня и пнул опять. «Ублюдок, ступай к родителям, почитай их». После второго пинка я разозлился. «Ладно же. Вы мне еще скажете спасибо!» Дзинай, не оборачиваясь, быстро зашагал прочь по заснеженной дороге. Свет луны, появившийся в небе, пока мы разговаривали, обрисовывал плетеную шляпу. С тех пор прошло 2 года, и я ни разу больше не видел Дзиная. Внезапный смех. «Никогда Дзинай не будет в долгу у такого, как ты!» Вот как он сказал. Но сегодня на рассвете меня казнят вместо него. О, Богоматерь, Святая Дева Мария! Никто не знает, как я страдал эти 2 года, как меня мучило желание ему отплатить за добро или, скорее, за обиду. Но где найти Дзиная, чем он занят? Кто может ответить? Да и кто такой Дзинай? Даже это никому доподлинно неизвестно. Переодетый монах, которого я видел, был невысоким, лет 40, но тот, кого знали в веселом квартале Янагимати, разве не бородатый краснолицый ронин, не достигший еще 30? А тот, кто сорвал представление в театре Кабуки, был, говорят, рыжеволосым согбенным стариком. А сокровище из храма Мёкокудзи украл юный самурай со спадающей на лоб челкой. Если все это Дзинай, то даже просто узнать его в лицо превыше человеческих сил. А на исходе прошлого года я заболел чахоткой. Как отплатить Дзинаю? Лишь об этом думал я день за днем, сгорая от болезни. И вдруг однажды ночью меня посетило озарение. «О, Дева Мария! Дева Мария! Должно быть, ты в своей мудрости не спаслала мне мысль. Стоит мне решиться и отказаться от своего тела, истерзанного чахоткой, от этих обтянутых кожей костей, и я смогу исполнить лелеемую в душе мечту». В ту ночь я, наедине с самим собой, смеялся от радости, повторяя: «Мне отрубят голову вместо Дзиная! Мне отрубят голову вместо Дзиная!» Может ли быть что-то прекраснее? Когда меня казнят, со мной, конечно же, умрут и его преступления. Он сможет, не скрываясь, странствовать по всей Японии, а я зато... Вновь смеется. А я зато за одну ночь превращусь в знаменитого разбойника. Это я служил приказчиком у Лусона Сукэдзимона. Я срубил райское дерево у князя провинции Бидзен. Я был другом Сен-Норикю. Я похитил драгоценные кораллы у Сюмуроя. Я взломал сокровищницу в замке Фусими. Я убил в поединке 8 самураев из Микавы. Можно сказать, что я украл у Дзиная его славу. В третий раз смеется. Иными словами, я спасу его, но одновременно лишу имени, отплачу и за добро, сделанное моей семье, и за обиду, нанесенную мне. Кто в силах придумать месть слаще? Вот почему я так радостно смеялся той ночью. Я и теперь здесь, в темнице, не перестаю смеяться. Придумав план, я решил пробраться как вор в императорский дворец. Были сумерки, еще не стемнело. Помню цветы и сосны в саду, блики света, пробивающиеся сквозь бамбуковые занавески. Но когда я спрыгнул с крыши длинной галереи в казавшийся безлюдным сад, мгновенно появились несколько самураев и стражи, и меня скрутили, чего я и желал. И вот он, тот момент. Бородатый самурай, который меня схватил, пробормотал, крепко затягивая веревки. «Наконец-то Дзинай попался!» И правда, кто, кроме Макао Дзиная, осмелится пробраться во дворец? Отчаянно вырываясь из рук стражников, я при этих словах невольно улыбнулся. «Никогда Дзинай не будет в долгу у такого, как ты», — сказал он. «И все же на рассвете меня казнят вместо Дзиная». «Да чего приятна эта мысль! Когда мою голову выставят на обозрение, я буду ждать его прихода. Дзинай наверняка увидит у меня на лице безмолвную усмешку. Но как хорошо отплатил тебе Ясабуро, вот что скажет ему она. Ты больше не ты. Макао Дзинай, самый знаменитый вор Японии, это отрубленная голова перед тобой». Смеется. «О, я счастлив! Никогда в жизни я не был так счастлив! Если же голову увидит мой отец, Ясаймон...» С мукой в голосе. «Отец, прости меня. Я был болен чахоткой, я все равно не прожил бы и 3 лет. Прошу, прости мне сыновнюю непочтительность. Пусть я жил недостойно, а все же сумел отплатить за сделанное нашей семье добро». Март 1922 года.